Эпилог. Подведение итогов за год проходило по давно заведенному в роду Морозовых порядку. Я расположился на почетном месте патриарха и с интересом следил за членами семьи. Рядом сидела Марго, которая прожила со мной долгие 6 десятков лет, и слава Спасителю, вроде бы бросать меня пока не собиралась. Благодаря сильным магическим и духовным способностям, а также целительскому дару для своих 80 с хвостиком, мы с ней выглядели вполне неплохо, и я очень надеюсь, что такую форму нам удастся сохранить еще долго. Кстати, патриархом и семейства я стал в достаточно молодом возрасте, лет этак в 50, когда устал от постоянных конфликтов, борьбы с врагами и развития экономической мощи рода. Место главы занял старший сын Алексей, который получил от меня неожиданный подарок и тут же активно включился в работу. Подобным ходом я немало удивил не только всех родственников, но и высшее общество империи. Не каждый глава рода согласится передать лелеемую им власть в руки другого человека, пусть и сына. Понимали меня лишь те, кто так же долго и упорно тащил свою семью вверх. Правда, только ближайшие соратники точно знали, что я сознательно скрыл еще одну вескую причину, которая крылась в желании обезопасить семью от внутриродовых потрясений, вероятность которых достаточно велика, если твоими первенцами являются тройняшки, родившиеся с разницей в один день. Илья и Влад росли весьма амбициозными парнями, и я опасался, что в их головах могли появиться различные крамольные мысли. Пришлось найти им достаточно сложные направления деятельности, чтобы напряженная работа и усталость не оставляли время на глупости. За следующие 30 лет Алексей успел набить шишки, заматереть, стать истинным главой рода Морозовых и подготовить уже своего сына для скорой передачи власти. А почему нет? Преемственность поколений еще больше укрепится, до моей кончины внук успеет твердо встать на ноги, да и, как показывает практика, молодые главы с интересом впрягаются в работу и развивает экономическую составляющую рода ударными темпами. Кстати, тройняшками мы с Марго не ограничились. Потом у нас родился еще один сын и 2 долгожданные для жены дочки. Старшая из них покинула семью, выйдя замуж за сына моего друга Гадимира Агнияра. Вторая, напротив, привела в род потомственного мага из простой семьи, в которого втрескалась по уши и нажила нам внуков. Они уже довольно взрослые. А вообще Морозовых сейчас много. У нас 17 взрослых магов и 14 несовершеннолетних членов. Большой род получился. Не Темниковы, конечно, но тоже неплохо. К сожалению, в отличие от членов семьи, старых друзей и советников становилось каждым годом все меньше. Михаил погиб еще во время закрытия Ланьской пустоши. С разницей примерно в месяц я похоронил Тараса и Марысю. Затем после ухода на почетную пенсию умер Синичкин. Через несколько лет ушел Резцов. Пришла очередь Витовта, оставившего страну новому императору, Альгерду III. Живет и здравствует пока лишь Потанин, крепкость здоровья которого всегда была на высоте. Он тоже давно отошел от дел, но иногда заезжает ко мне в гости с интересными имперскими новостями. Что еще произошло за это время? С пустошами на нашем материке мы все же разобрались. Сначала 7 лет потратили на империю, затем стали оказывать помощь другим государствам, кроме Халифарского союза, конечно же. Их султаны довольно потирали руки из-за, как они говорили, глупости остальных стран, обещали взвинтить цены на лечебные зелья и демонические ингредиенты. Правда, после того, как пара городов была стерта с лица земли большими набегами инферналов, ситуация медленно, но верно стала выправляться. И пусть мне не удалось очистить всю территорию планеты от данной угрозы, но я сделал достаточно, показал людям, что все возможно. Помог ученым разработать новые способы борьбы с пустошами, успешное применение которых позволило закрыть последние из них. Теперь все зависит от молодых. Они, кстати, тоже не дремлют. И, судя по последней информации, собирают добровольцев в разведывательный рейд по ближайшим инфернальным островам. Начинают с малого, чтобы затем очистить и материк. А может и мне тряхнуть стариной? Род я восстановил, все, что было можно, сделал. Изменю внешность и отправлюсь инкогнито в экспедицию. Только, наверное, у Марго отпрошусь. Мы уже столько лет вместе, что бросать его вот так и отправляться куда-то будет очень некрасиво. Не по-мужски? Да. Обязательно спрошу. Она будет не против. Надеюсь. Конец книги.